Помню, в прошлом году, в день, когда мы уже изнемогали от возни с веслами, от борьбы с ветром и волной, из-за горизонта вырос огромный корабль. Он шел нам наперерез. Мы заорали. «Шип! Шип!» — замахали руками. Судно изменило курс, удалилось, снова приблизилось и застопорило машины. Оно было примерно в 300 метрах от нас. На его палубе суетились матросы, ходили, мой бог, натуральные живые женщины. Судно сбросили за борт предмет красного цвета. Предмет медленно дрейфовал в нашем направлении. Течение слегка относило его вправо и собиралось пронести мимо нас. Жорж, испросив разрешение у Тура, облачился в гидрокостюм, обвязался линями, концы которых Сантьяго и я взяли в руки, и прыгнул в море. Он проплыл 40 метров и загоготал, извещая, что посылка в его руках. К двум спасательным поясам был привязан мешок, а под него подсунута связка журналов. В мешке оказались яблоки, апельсины, грейпфруты, лимоны, всего понемногу. Мы тут же расхватали яблоки и накинулись на журналы, которые довольно солидно пострадали от воды и вообще не отличались свежестью, так как, видимо, корабль покинул порт 2 недели назад. Но все равно мы листали их с жадностью, радовались и пялили глаза на обнаженных фотокрасавиц. Африканский Нептун, приписка Нью-Йорк, скромно уходил, таял в дымке, провожаемый нашими благодарными возгласами. Скоро также уйдет и Каламар, но сейчас мы предпочитали не думать об этом. 2 суток, это же вечность, еще все впереди. Спущен на воду зодиак, поставлен мотор, и Тур отправился на Каламар с официальным визитом, а заодно и для хозяйственных заготовок. Вскоре Жорж принялся основать на зодиаке, как челнок, доставляя на Ра овощи и фрукты. Воду мы все-таки решили не брать. Зато Жорж привез изрядную груду мороженого, и оно исчезло мгновенно. Кей вежливо склонился ко мне. «Юрий, прошу прощения, на корме справа совсем развалился брезент». Я взглянул на него удивленно. «Какой еще брезент? В эти минуты совсем забылось, что поход Ра-2 продолжается, и океану нет дела до наших свиданий. А брезентовую стенку действительно надо менять. Теперь же не откладывая. Только где взять материал для заплаты? Придется раздеть хижину, обкорнать ее покрытие, другого выхода нет». Уселись с Норманом на корме и принялись вшивать в отрезанный кусок брезента веревку для прочности. Портняжничали долго, закончили, можно устанавливать, но деловитый обычно Норман медлил. «Подождем, выкурим по сигарете». «Да уж, сделаем, потом покурим». Он признался, что ждет инструкции от Тура, не знает, будут ли с Каламара снимать на пленку нашу работу. Велись об этом разговоры, но конкретной команды нет, а Тур задерживается. В очередной раз подшвартовался зодиак, Тур опять не приехал, что-то он в гостях засиделся. Норман нервничал, однако в руках Жоржа оказалось миниатюрное радиоустройство, вроде игрушечного телефона, беспроводного, воки-токи. Воки-токи и примитивные рации действовало неважно, несмотря на очень близкое расстояние. Все же удалось расслышать Тура. Он разрешил ставить брезент, не дожидаясь съемок, к моему и Норманову удовольствию. Съемки состоялись позднее, после ленча. Карло, Тур и Норман пилили ахтерштевень, делая его столь же коротким и безобразным, как и нос. Отпиленные пучки папируса перетаскивали на крышу хижины и расстилали, как стелют сено для просушки, с тем, чтобы потом уложить их на корме. В занятии этом не было ничего внепланового, но сегодня в окружении зрителей, под журчание кинокамер, наш будничный труд выглядел немного театрально. Ира оказался чуть-чуть декорацией, а океан — гигантским рир-экраном. Подумалось, вот и последние съемки. А давно ли были первые, не вчера ли? Обед с вином, финиками и арбузом. Карло достал камеру, протер ее, и Тур, увидев приготовление, сказал: «Минутку», и сменил свою металлическую ложку на сувенирную русскую деревянную. Не вчера ли начиналось путешествие на Ра? Вечность промелькнула мгновеньем.